театр. Цветной. Мы продолжаем. На детском радио мы читаем книгу Светланы Шевченко «Сны белой собаки». В комнате было темно, но я сразу понял, что враги близко. Сухие листья за окном шуршали под десятками лап. Я пополз на кухню и осторожно выглянул в окно. Врагов было много. Они стояли перед окном, смотрели на меня и зловеще улыбались. «Одному не справиться», — подумал я. «Надо будить всех». «Пау-пау! Пау!» Я громко залаял и проснулся. В комнате было тоже темно, но опасности я не почувствовал. На всякий случай я опять выглянул в окно на кухню. «Это дождь!» Шуршал по листьям, а полчища врагов мне просто приснились. Я очень часто вижу сны. Иногда во сне я бегаю и громко лаю. Правда, потом мои хозяева говорят, что во сне я шевелил лапами и попискивал. Я не спорю, им виднее. С хозяевами мне, честно говоря, очень повезло. Ругают меня редко и не обидно. А вообще-то меня зовут Патрик. Иногда меня зовут Патиссон. Это потому, что маленьким я много ел. И хозяйке казалось, что у меня в животике целый Патиссон лежит. Смешная. А еще бывает, что меня не зовут, а говорят «Так». Это «так» означает, что хозяевам не понравилась моя игра с тапочками или книжкой, которую хозяин оставил на диване. Я знаю, услышав «так», надо очень быстро спрятаться под этот самый диван и затаиться. Почему-то, обнаружив меня под диваном, хозяйка всегда улыбается и не наказывает. А, хорошая. Я маленькая белая собака. Когда-то давно мои предки жили на каких-то островах и охотились вместе со своими хозяевами на лис и барсуков. А я живу в Москве. Лис и барсуков я видел только во сне. Сам себя я считаю большой собакой. Оф! Утром и вечером я гуляю с кем-нибудь из хозяев на улице, а днем, когда они уходят на работу, я предоставлен сам себе. Я люблю смотреть в окно, играть и смотреть сны. Да, смотреть сны. Вот о них я и буду вам рассказывать. Сон первый. Дождь. Гулять в дождь я не люблю. Шерстка намокает, вода попадает в уши и в нос. И самое обидное, дождь пахнет только дождем. А когда погода сухая, на улице так много разных запахов. У хозяев есть специальная дождевая палка. Дома она стоит в углу, а на улице расправляет крылья, как бабочка. Называется зонтик. Однажды мне приснилось, что у меня тоже появилась такая палка. Я вышел во двор, раскрыл крылья бабочки, и вдруг мы полетели. Во сне летать не страшно, не страшно, а наяву страшно. Я однажды летал с крыльца на даче. Было не очень высоко, но очень страшно. Во сне на бабочке я летел плавно, поднимаясь выше и выше. Сверху земля была красивая. Подо мной проплывали леса и города, реки и дороги. Из домов вбегали люди и махали мне руками. Я не мог помахать им в ответ, потому что лапами крепко держался за ручку моей бабочки зонтика. Потом вдруг города и леса закончились. Внизу было много воды, это было море. Я немножко испугался. Вдруг зонтик сейчас сложит крылья, и мы упадем. Но подул ветер, и море мы благополучно перелетели. Неожиданно я понял, что сейчас окажусь на тех самых западных островах, где жили мои предки. Островов было много, но один мне понравился больше всех. Он был почти круглый, а в одной части у него было два уха. Совсем как у меня. «Это моя родина», — подумал я. Ветер вдруг стих, мы с зонтиком медленно опустились на зеленую лужайку. В минуту приземления мой зонтик сложил крылья и лег на землю рядом со мной. На всякий случай я принял боевую стойку, огляделся, принюхался. Оф! Никем опасным не пахло. Поэтому я смело пошел по мягкой траве. Вдруг из-под земли выскочил зверь, очень похожий на меня, только шерстка зверя была испачкана в земле. Если бы зверь был чистый, я решил, что смотрю в зеркало. Зверь отряхнулся, внимательно посмотрел на меня и сказал: «Ну, привет!» Вообще-то собаки всего мира всегда понимают друг друга. То, что лает по телевизору французская болонка, может запросто разобрать не только английский бульдог, но и простая дворняжка Буся из нашего двора. «Привет!» — ответил я и понюхал незнакомца. «Ты упал с неба?» — спросил он. «Я прилетел издалека. Ты очень похож на меня, на мою сестру и вообще на всю нашу семью. Я очень давно живу со своими хозяевами. Они моя семья. Но они люди очень хорошие». «Значит, ты не останешься у нас жить?» «Нет, я обязательно должен вернуться, чтобы моя семья не волновалась и не грустила». «Люди не умеют грустить». «Неправда», — заступился я. «Они грустят и даже плачут, и очень переживают, когда болеют собаки». «Люди больно бьют палкой или толкают сапогом». «Тебя кто-то обидел? Вы хозяин?» «Да, я его очень любил, а он меня ударил и на всю ночь привязал на крыльце дома». «Но не все люди такие, есть очень добрые. В нашем дворе все подкармливают ничью собаку Бусю, а зимой открывают дверь в подъезд, чтобы она не мерзла». «Это только в сказках бывают добрые люди. Мне снилось однажды, что я живу с такими добрыми людьми. Они все время гладили меня по голове, кормили вкусной едой и улыбались. А на самом деле нужно только, чтобы я залезал в норы и выгонял оттуда в лесу. Тогда они начинают охотиться, им становится весело. А потом у них начинается праздник, и они забывают, что собака промокла, замерзла под дождем, и не пускают собаку в дом». «Нет, мои не охотятся. Они еду из магазина приносят». «Значит, они не настоящие». Другой пес выглядел очень расстроенным. А тут еще вдруг пошел дождь. И я подумал, что надо раскрыть зонтик и полететь с моим новым другом обратно. Дома я бы показал ему свою миску с вкусными хрустящими косточками, теплую подстилку и цветные мячики, с которыми так весело играть. «Полетели ко мне домой. Я докажу тебе, что люди очень хорошие и умеют любить собак». «Я не могу. Мой дом здесь. И еще здесь моя сестренка. Она маленькая, и я должен ее защищать». Тут он обратил внимание на палку, которая недавно была зонтом бабочкой. Обнюхал ее и спросил: «А это что такое?» «Это летучий зонтик. Он меня сюда принес».